И, право, мне бы хотелось, когда я вновь обрету тело, стать простым, мирным земледельцем. Я вспоминаю ферму моих сновидений. Мне бы хотелось хотя бы раз прожить там целую жизнь. О, эта ферма, рожденная в сновидениях. Мои луга, засеянные люцерной, мои породистые джерсийские коровы, мои горные пастбища, мои поросшие кустальником холмы, превращающиеся в возделанные поля, мои ангорские козы, объедающие кустарник выше по склонам, чтобы и там появились пашни. Высоко среди холмов есть котловина. В нее с трех сторон стекают ручьи. Если перегородить плотины выход из нее, а он довольно узок, то, затратив совсем мало труда, я мог создать водохранилище на 20 миллионов галлонов воды. Ведь интенсивному земледелию в Калифорнии больше всего мешает наше долгое сухое лето. Оно препятствует выращиванию покровных культур, и солнце легко выжигает из оголенной, ничем не защищенной почвы, содержащейся в ней гумус. Ну, а построив такую плотину, я мог бы, соблюдая правильный севооборот, который обеспечивает богатое природное удобрение, снимать три урожая в год. Я только что вытерпел посещение начальника тюрьмы. Я сознательно употребил слово «вытерпел». Перенес. Здешний начальник тюрьмы совершенно не похож на начальника тюрьмы Сен-Квентин. Он очень волновался, и мне волей-неволей пришлось занимать его беседой. Это его первое повешение, так он мне сообщил. А я отнюдь не успокоил его, когда ответил неуклюжей шуткой. И мое тоже. Ему она не показалась смешной. Его дочь учится в школе, а сын в этом году поступил в Стэнфордский университет. Семья живет на его жалование, жена постоянно болеет, и его очень беспокоило то, что доктора страховой компании сочли его здоровье слишком слабым и отказали ему в полисе. Право же, он посвятил меня почти во все свои тревоги и заботы. Если бы я не сумел дипломатично оборвать наш разговор, он сейчас еще продолжал бы свое грустное повествование. Последние два года в Сен-Квентине были очень тягостными и унылыми. По невероятной прихоти судьбы Эдда Моррелла извлекли из одиночки и тут же назначили главным старостой всей тюрьмы. Прежде эту должность занимал Эл Хэтчинс, и она приносила ему в среднем около 3000 долларов в год на одних взятках. На мою беду Джек Оппенхеймер, который провел в одиночке уже не весь сколько лет, вдруг возненавидел весь мир. 8 месяцев он отказывался разговаривать и не желал перестукиваться даже со мной. И в тюрьме новости мало-помалу проникают всюду. А дайте им время, и они просочатся и в карцер, и в одиночные камеры. Так, в конце концов, я узнал, что Сесил Уинвунд, поэт-фальшивомонетчик, доносчик, трус и провокатор, снова попал в тюрьму за новую подделку денег. Вы ведь помните, именно этот Сесил Уинвуд сочинил басню о том, что я перепрятал несуществующий динамит, и именно по его милости я уже 5-й год томился в одиночке. Я решил убить Сесила Уинвуда. Поймите, Моррелла уже не было рядом, а Оппенхеймер, вплоть до последней вспышки ярости, которая привела его на виселицу, хранил молчание. Одиночка стала для меня невыносима. Я должен был что-то предпринять.